Глава 5. Планово-убыточная, в которой Иван проявляет выдержку и мудрость. «Копаем?» Володя тоже был изрядно возбужден. «Погоди, красавец». Маляренко обошел вокруг камня пару раз, явно что-то в уме прикидывая. «Закапывай. Все как было, закапывай. И травку погуще сверху набросай». «Ванечка!» «Иван Андреевич, ты чего?» Возмущению спутников не было предела. Конфетку показали, развернули обертку, а попробовать не дали. Иван вздохнул. «Ну что ж такое? Умнейшие ведь люди, причем оба, и как себя ведут? Как дети, честное слово». Маляренко постарался успокоиться и тихим, почти ласковым голосом повторил. «Закапывай и маскируй. Аля, Володя, не мне вам объяснять, что уже вечер, скоро стемнеет. Надо идти назад. Задерживаться я тут не хочу. Сейчас не хочу. Через пару дней найду подходящий повод, и мы все сюда придем надолго. Так надолго, чтобы все загадки можно было разгадать. И ничего никому не говорите, даже Маше». Иван пристально посмотрел в глаза Романову. Тот молча кивнул и пошел работать. Назад шли очень быстро, временами срываясь на легкий бег. Вокруг то и дело раздавалось какое-то тявканье, вой и прочие прелести дикой природы. Зверье потихоньку начало выбираться из своих нор на ночную охоту. И хотя Ваня уже прекрасно знал, что большую часть этих звуков издают неопасные зверьки, вроде маленьких лисиц, идти все равно было неприятно. Алина тоже зябко поеживалась, несмотря на то, что было совсем не холодно. Позади, вцепившись в копье и постоянно оглядываясь, пыхтел Романов. Не дойдя до заветной рощи 600 метров, в почти полных сумерках, троица нос к носу столкнулась с комиссией по встрече. Комиссия была абсолютно голая, заплаканная и сильно замерзшая. Романов, увидев, в каком виде посреди ночной степи его встречает жена, длинно выматерился и, обогнав остолбеневших маляренок, побежал к Марии. «Какого хера?» Иван и Алина ошарашенно переглянулись. Опознав среди путников Володю, сидящая на земле девушка подскочила и, попав в объятия мужа, разревелась. Длинная кожаная куртка, доставшаяся Ивану в наследство от таксиста, пришлась немного успокоившейся девушке в самый раз. Завернувшись в нее, как в банный халат, Маша спрятала лицо на груди Володи и что-то тихо стала ему нашептывать, временами всхлипывая и вытирая нос. Через минуту Маляренко смог воочию лицезреть то, о чем ему рассказывал Николай, когда перед боем у Вани рухнула планка. Только теперь это произошло с неизменно спокойным и рассудительным банкиром. Романов зашипел, мягко отодвинул жену, схватил копье и с подвыванием кинулся в сторону поселка. «Стой! Не надо! Не ходи! Они же только этого и ждут!» Маша, визжа, вцепилась в брючный ремень, но озверевший мужик не обратил на это никакого внимания, волоча женщину за собой. Ваня прикинул, как бы ему не попасть под копье, догнал напарника и, изловчившись, двинул ему в левое ухо. Романов рухнул, как сноп. Расположились они там же, где перед нападением на поселок обитал Романов с бомжами. В кустарнике у дальнего ручья. Благо, какое-никакое укрытие там было, и переночевать можно было без опаски. Ну вот. Костерок окончательно разгорелся, и Иван, усевшись поудобнее и обняв жену, приготовился слушать. «Теперь расскажи. Не торопись. Спокойно. Кто, что, как?» «Расскажи». Володя мрачно щупал распухшее ухо. «Подробнее». Маша подтянула под себя голые ноги, укуталась в куртку поплотнее и напоследок, хлюпнув носом, начала. «Как только вы ушли, я стирку затеяла в бане и сама помылась. Тут эти...» Маша скривилась и словно выплюнула. «Бомжи приперлись. Я кричала, но никто не пришел, не помог. Меня побили и...» Девушка замолчала. Иван почувствовал, как задрожала Алина. «Суки!» Потом вытащили за руки, за ноги из поселка и из ворот. Раскачали и бросили. Сказали, чтобы проваливала. И чтобы ты, если хочешь жить, в поселок не возвращался. Маша убито посмотрела на мужа. «Я целый день бегала, зарядку делала, было очень холодно. А потом я устала и села. так вас и дождалась». Иван смотрел через огонь на пару, сидящую напротив, и пытался определиться со своими чувствами. Женская солидарность, проявленная Алиной к избитой и изнасилованной девушке, его ничуть не тронула. К Машке он относился весьма скептически, хотя и признавал ее красоту. Ситуация была ясна, как божий день. Звонарев решил взять власть в свои руки. Сначала команда ФАС, конечно, тихая и негласная. Потом люто ненавидящие и бывшего босса, и его секретутку бомжи ее трахают и избивают. Но так, аккуратненько. Очень больно и обидно, но без увечий и членовредительства. Да еще и нагишом гонят, чтобы, значит, встретила нас. «Ха!» — Ваня громко усмехнулся. «Серый, серый, ну что ж ты такой тупорылый-то, а? Даже самому тупому дебилу понятно, что без своей команды эти перцы даже пернуть не смеют. Да и толстый бы точно влез, хоть он и тряпка, но изнасилования бы не допустил. Значит, ты и его придержал, и баб». «Ясно. Там у всех, в общем, насчет Романовых полный одобрямс». Ваня посмотрел на Володю. Тот явно всю эту схему тоже просчитал и теперь задумчиво изучал лицо вождя. Маляренко кивнул. «Да, Вовка, ты точно не дурак. Чего мне теперь с тобой делать-то?» «Хм! А что, дорогуша, насчет меня и Алины Ринатовны хоть словом каким кто обмолвился?» В умных глазах Машки на миг проскочило желание соврать, но, подумав немного, она отрицательно помотала головой. Володя, понимающе, скривился. «Ну-ну, типа просто месть. Просто не доглядел. Все не доглядели. Милости прошу, Иван Андреевич, и так далее, и тому подобное. А потом, глядишь, и выборы организуются. А я один, да Алька, а остальные за тебя. И буду я у тебя, Звонарев, на побегушках. Молодец, умница». Иван посмотрел на жену. «Пойдем, дорогая, пошепчемся». Никто в поселке не спал. Все чего-то ждали. Женщины сидели вокруг костра и тихонько шептались о чем-то своем. Парни, держа копья под рукой, сидели за столом вместе со Звонаревым. Только Юрка толстый угрюмо шатался перед домом, со злостью пиная камешки и что-то бормоча себе под нос. Брошенная дубина валялась у крыльца. «Не одобряет!» Аркадий пристально следил за еле видимым в темноте силуэтом. «Не перебежит?» Серый сплюнул. Все пошло как-то не так. Подразумевалось, что Романов, увидев свою жену в таком виде, немедленно ломанется разбираться и карать. Тут-то его из арбалетов и... А телку нынешние ассистенты очень хотели сделать бомжихой, чему его Ксюша была бы очень рада. Но не срослось. Романов не пришел. Не пришел и Иван. А это было хуже всего. Ивана Звонарев боялся. Втайне Серый надеялся, что Маляренко Романова все-таки кинет и вернется. Тогда можно будет предложить ему даже больше, чем планировалось, полную свободу, на тех же условиях, что и с Колей. Да, решено. Если Иван один вернется, так он и поступит. «Бля, хуже нет, ждать да догонять!» Аркадий зевнул. «Заткнись и иди на пост!» Серый мутно посмотрел вслед убежавшему парню. День был долгий, нервный. Прораб дико устал и спать хотел неимоверно. «Бля, ну и где же этот Ваня?» Объяснять Алине ничего не пришлось. Как только они отошли от костра на приличное расстояние, женщина вывалила на Ивана все то, о чем он только что думал. Только вслух, тараторя при этом как трындычиха. «Тсс, да, я все это знаю, любимая. Мы прямо сейчас можем вернуться в наш дом, поужинать, сходить в баньку. Никто и слова не скажет. Буду, наверное, все так же мотаться по округе и жить как раньше, понимаешь?» «А как же...» Алина растерянно заглядывала в глаза мужу. В темноте это было нелегко. «А Романовы?» «Их убьют. Тебя это волнует?» Алина ахнула и отступила от мужа на шаг. Холодный и равнодушный тон, которым были сказаны эти жуткие слова, потряс ее. Это был не ее Ванечка. Звонарев объективно самый полезный член общины, больше всех работает. И лучше всех. Он единственный, у кого руки не из жопы растут. Остальные, в том числе и я, балласт. Ведь так? Алина отвернулась. «Да, как скажешь. А Она с надеждой обернулась к мужу. А там под камнем может оказаться не машина времени, а простая бутылка с письмецом. «Привет, мол, брательник, так и так». Ваня покачивался с пятки на носок. «Хотя я надеюсь на большее. О нас надо думать, а не о Романовых». «Я знаю, милый, но я так не могу. Прости меня, пожалуйста». Алька обошла мужа и попыталась вернуться к костру. «Тихо, тихо. Я еще не закончил. Это была одна сторона медали. Теперь другая. Если вернемся, то мы уже никогда...» Иван выделил это голосом. «Никогда не поднимемся. Если сейчас сдамся, то все. Это путь в бомжи. Так или иначе. Рано или поздно. Это же не Машку сейчас трахнули, а меня. И не эти придурки, а Серый. Ты что, всерьез решила, что после этого я к нему словно собачка прибегу?» Маляренко привлек к себе жену. Алина прижалась к родной груди и разревелась. «Прости, я же чуть сейчас не ушла!» «Тсс! Давай сядем и успокоимся». Успокаивалась Алина долго. Проревевшись, она вытерла слезки, глубоко подышала и уже своим фирменным деловым тоном осведомилась о дальнейших планах мужа. «Вот так-то лучше. Во-первых, я могу вернуться и грохнуть Серва». Иван замолчал, следя за реакцией жены. Та просто кивнула, уверенность мужа в том, что он справится с этим делом, ее восхитила. «Мужчина, ее собственный». Внизу живота начал разгораться огонек. Алина встряхнулась и постаралась сосредоточиться на разговоре. «На этом бунт будет подавлен. Все. Но Звонарев действительно очень нужный человек. Нужный всем. И потом без него будет очень, очень трудно. И нам с тобой тоже. Не надо этого делать. Пусть живет. Пойди утром, попроси у него одну палатку и еще чего-нибудь, чтобы прожить». Иван лег на спину и уставился на Млечный Путь. «Красиво. Чего мы все делим и делимся, а? Нас тут раз-два и обчелся, а все воюем, интригуем. Зачем?» «Не знаю». Алина легла рядом и взяла мужа за руку. «Я часто думаю, как жаль, что мы не встретились раньше. У меня были небольшие сбережения. Уехали бы в Таиланд. Знаешь, как там здорово?» «Не знаю. Но догадываюсь». Иван помолчал. «Ты по-настоящему мудрая женщина. Я сделаю так, как ты сказала. Честно говоря, это и был мой основной план. Выпросить что-нибудь и уйти. Не связываться с ними. Пусть живут так, раз иначе не могут. Слишком мало нас, чтобы резаться». Иван рывком сел. «Думаешь, трусливо, да?» «Думаю, это умно и храбро». Алина со смехом вскочила, взъерошила мужу волосы и принялась стягивать с себя джинсы. «И сейчас ты сам поймешь, что ты настоящий мужчина». «О да, точно. Я мужик». Иван за этот долгий день порядком вымотался, и секс был бурным, но уж очень недолгим. Так что оставалось только иронично над собой подтрунивать. «И не сомневайся». Алинка разогнулась, быстро натянула штаны и чмокнула мужа в нос. «Пошли к ребятам». Иван, все еще посмеиваясь над собой, поплелся за женой, на ходу застегивая ширинку. Впереди, подпрыгивая, словно маленькая девочка, весело шагала довольная жена. «Пап, я прилечу, как только смогу. Через неделю или чуть позже. Как у тебя здоровье? А стройка как?» «Ага, нет, с деньгами проблем нет». «Конечно, пап, обязательно передам, пока». Артем положил трубку допотопного телефона и устало потер лицо. Вот ведь, а, на ровном месте такие головные боли. Мужчина потянулся и включил селектор. «Ануар, Илья, идите сюда. И Марата позовите. Все бросили и бегом. У меня для вас задание». «Значится так, парни. Садитесь в сеть. Все текущие дела кому-нибудь передайте. Будете рыть тему коррозии и сохранности материалов в условиях вакуума». «Чего?» Менеджеры по продажам продуктов питания дружно выпучили глаза. «Даю вводную на сообразительность. Надо сделать захоронку, чтобы некоторые вещи пролежали там сотни, даже тысячу лет и были как новые, ясно? Ссылки на экспертов и ученых обязательны. Вот бабло, денег не жалеть. Полный отчет дадите вместе с выводами. Вот примерно список того, что нужно сохранить. Подберите лучшие образцы. Все, парни, вперед. Будет что-то неясно, обращайтесь».